Поклонная против Болотной. Кульминацией конспирологической лихорадки стал антиоранжевый митинг на Поклонной горе в Москве, прошедший 4 февраля 2012 года одновременно с очередным оппозиционным митингом за честные выборы. Митинг на Поклонной, собравший весь цвет отечественной антизападнической конспирологии, в нем участвовали Александр Дугин, Максим Шевченко, Николай Стариков, Сергей Кургинян, Михаил Леонтьев, был призван подчеркнуть массовость поддержки Путина. Он проходил под лозунгами «Честным выборам – да, оранжевым – нет», «Нам есть что терять», «Даешь Путина – даешь стабильность», «Мы против раскачивания страны». В некотором смысле Поклонная стала патриотическим ответом на акции оппозиции и благодаря активному освещению телеканалами оказалась визуальным воплощением массовости электоральной базы Путина. Митинг на Поклонной символизировал отношение настоящей России к Путину и показывал, что власть в состоянии контролировать уличное пространство и не отдаст его оппозиции. Численное преимущество, которое часто используется в российских медиа как аргумент эффективности того или иного митинга или общественного мероприятия, также активно обсуждалось в прокремлевских СМИ. Именно оно было призвано подчеркнуть непопулярность идеи недовольных москвичей. Прокремлевские СМИ подчеркивали, что на Поклонную вышло более 100 тысяч человек, в то время как на Болотной народу было вчетверо меньше. Социальная поляризация двух групп, находившихся на двух митингах, описывалась как противостояние большинства, за которым стоит народ и его лидер Путин, и разрозненного ничтожного меньшинства, которое никто не делегировал представлять чьи-либо интересы и которое только ради собственной выгоды стремится разрушить страну. Именно такое популистское деление социума позволяло активно распространять конспирологические теории и видеть в оппозиционном меньшинстве оппонента, способного на любое преступление ради успеха заговора. Со сцены на Поклонной выступающие предупреждали, что оппозиция готовит фальсификации на выборах, чтобы поставить под вопрос легитимность власти. Спустя несколько дней с этой же мыслью выступил и Путин, предупредив, что оппозиция готовит провокации и даже сакральную жертву, чтобы обвинить власть в преступлениях против граждан. Однако это алармистское заявление было частью другого, более важного с точки зрения политтехнологий заявления. Они готовятся к тому, чтобы использовать какие-то механизмы, которые бы подтверждали, что выборы фальсифицируются. Сами будут вбрасывать, сами контролировать, потом сами предъявлять. Мы это уже видим, мы это уже знаем. Как и в случае с сюжетом Первого канала о роликах на YouTube, заявление Путина работало как превентивная мера. В случае, если бы оппозиционные кандидаты зафиксировали нарушения во время президентских выборов, контролируемые властью СМИ могли бы заявить о заговоре оппозиции и таким образом попытаться делегитимизировать оппонентов. В случае, если бы таких видео не было, это послужило бы очевидным доказательством чистоты выборов и широкой общественной поддержки Путина. Чтобы еще раз подчеркнуть, что за ним стоит большинство и показать свою близость к народу, Путин лично появился на предвыборном митинге в Лужниках 23 февраля 2012 года. Митинг, проходивший в День защитника Отечества, был назван «Защитим страну». Ведущий мероприятия Леонтьев подчеркнул основную идею мероприятия — оказать поддержку Путину, который спас страну после 1990-х годов, когда она катилась к национальному суициду. В выступлении Путина присутствовало две главные мысли — опасность внутреннего и внешнего заговора и необходимость национального сплочения. «Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела. Не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю, потому что у нас с вами есть своя воля. Главное, чтобы мы были вместе. Мы — это многонациональный, но единый и могучий российский народ. Я хочу вам сказать, что мы никого не отталкиваем. Мы никого не шельмуем и не цепляем. Наоборот, мы призываем всех объединиться вокруг нашей страны. Конечно, всех тех, кто считает нашу Россию своей собственной родиной, кто готов беречь ее, дорожить ею и кто верит в нее. И мы просим всех не заглядывать за бугор, не бегать налево на сторону и не изменять своей родине, а быть вместе с нами, работать на нее и на ее народ и любить ее так, как мы, всем сердцем. Используя в полной мере символизм праздника, Путин, с одной стороны, подчеркнул наличие сильного общества и народного лидера, готовых защитить государство, с другой он четко маркировал тех, кто не сможет ни при каких обстоятельствах стать частью единого народа. Наличие патриотических чувств и отсутствие критики, играющей на руку Западу, вот критерии настоящего российского гражданина. Таким образом, Путин в который раз продемонстрировал готовность обращаться к теориям заговора в сложные моменты своей политической биографии. Упоминание тех, кто заглядывает за бугор, стало логическим продолжением идеи о шакалищах у посольств представителях НКО и показало, что демонизация, построенная на теориях заговора, это константа российских выборных технологий. Заключение. Почти два десятилетия активной разработки идеи о том, что подорвать российские выборы — заветная цель западных разведок, сделали ее популярной объяснительной схемой для многих российских политиков. В ответ на любое высказывание политической оппозиции о фальсификациях на выборах, околовластные спикеры заявляют, что критика режима на руку геополитическим противникам России и является частью информационной войны против нее. После того, как в 2004 году Кремль поставил в Украине на Януковича и проиграл, мобилизации общественной поддержки политического лидера страны стало уделяться особое значение. Поэтому с середины нулевых книжные полки, телевизионные программы и политические дебаты наполнились идеями о суверенитете России, гарантированном лично Владимиром Путиным. Заявление Вячеслава Володина о том, что без Путина нет России, сделанное в 2014 году, во многом стало логичным завершением этого этапа превращения культа Путина в основной инструмент национального строительства и гарантию легитимности режима. Именно через выборы Кремль обеспечивает себе общественное признание и тем самым сохраняет определенный контроль над ситуацией. И именно выборы становятся временем, когда теории заговора заполняют все медийное и общественное пространство. Образ Путина как сверхчеловека из народа, лидера, олицетворяющего настоящую Россию, играет важную роль. Он не только гарантирует силу и легитимность персоналистского политического строя, но и через доказательство лояльности первому лицу перформативно делит общество на своих и чужих. Именно поэтому Путин стоял в центре предвыборных кампаний депутатов Государственной Думы 5 и 6 созывов. Он стал воплощением геополитической и экономической силы России, восстановившейся после экономического краха СССР, и в целом, судя по исследованиям, население спокойно и в некоторой степени одобрительно отнеслось к противопоставлению социальных групп как данности российской политической жизни. Подготовившись идеологически и инфраструктурно к передаче власти от Путина к преемнику, лояльные Кремлю политики и публичные интеллектуалы сумели использовать страх антироссийского заговора как аргумент в пользу того, чтобы поддержать Путина и представляемую им правящую партию в 2007 году. Однако в 2011 году просчет, допущенный кремлевскими советниками и политологами на начальном этапе президентской кампании, вынудил Кремль вывести на первый план антизападные теории заговора и устроить крестовый поход против оппозиции. Эта агрессивная кампания, в отличие от 2007-2008 годов, не ограничилась предвыборным периодом, а стала движущей силой политической деградации режима. Как показали исследования, во время предвыборной кампании 2012 года, когда российские медиа вовсю обличали оппозиционные силы внутри страны, обвиняя их в заговоре против Путина и российского народа, только 13% населения верили в то, что митинги оппозиции проплачиваются Западом. Это очевидным образом показывает ограниченность теории заговора как политического инструмента и подчеркивает, что эффективнее всего они работают вместе с другими популистскими лозунгами о суверенитете государства, экономической стабильности и, например, консервативных ценностях. Ко всем этим лозунгам Кремль обратился после 2012 года. Напрямую зависящие от правительства бюджетники, пенсионеры и другие категории граждан ценили принесенную нулевыми стабильность и воспринимали Путина как выразителя их чаяний, выступая ядром его электората. Однако активная пропаганда, начавшаяся после 2012 года, когда Путину необходимо было сохранить опору на большинство, смогла обеспечить ему поддержку и со стороны других слоев общества. Яркие образы народной революции, произошедшие в Киеве зимой 2014 года, помогли Кремлю еще больше консолидировать поддержку своих действий как внутри страны, так и за ее пределами. В драматической ситуации революции и войны в Украине теории заговора стали неотъемлемой частью российской повседневности.